Надо по звуку определить место падения предмета, повернуться лицом в сторону, откуда донесся звук, опуститься на корточки и, описывая рукой замкнутые окружности различных радиусов, обследовать пространство там, где может оказаться предмет. Если отыскать предмет не удается, надо сделать поворот на 90 градусов и возобновить поиски тем же способом. Плоский предмет быстрее можно найти скользящими движениями руки по полу. Круглый или овальный предмет, легко перекатывающийся, ищут движениями руки, накрывающими предмет сверху. Если вы знаете, что стол или кресло всегда стоят на одном и том же месте, то и в этом случае нельзя садиться на них, пока не проверите легким движением руки, не сдвинуты ли они в сторону. Следующий совет будет связан с некоторыми неудачами самостоятельной ориентировки. Иногда при быстрой и неосторожной ходьбе от ударов о предмет на голени ноги появляются царапины и ссадины, на которые зачастую не обращают никакого внимания. Ссадина, какой бы она малой ни была, надо обязательно продезинфицировать. Вследствие проникновения инфекции иногда возникает рожестое воспаление голени. Такая болезнь сопровождается острыми болевыми ощущениями, может неоднократно повторяться при малейших ссадинах на ноге. Встреча двух слепых в условном месте может осложниться, если ее не продумать. Прежде всего, неудобно, например, на углу улицы громко выкрикивать имя того, кого ждешь. Можно использовать звуковой маячок со слабой настройкой звука, изредка повторять в полголоса какую-то музыкальную фразу. Рекомендуется заранее узнать друг у друга, в какой одежде каждый будет. Тогда можно осведомиться у зрячих. Скажите, пожалуйста, не находится ли поблизости отсюда слепой в синем пальто и серой шляпе и так далее. При встрече незрячие очень быстро, как-то интуитивно находят руки друг друга для рукопожатия. Однако у некоторых слепых процедура рукопожатия происходит не столь ловко и красиво. Иногда они издают щелчок пальцами, чтобы подсказать направление движения руки своему товарищу. Рекомендуется следующий прием ориентировки для рукопожатия. Кисти рук обоих слепых перемещаются в горизонтальной плоскости в направлении левого бедра, а затем руки отводятся до тех пор, пока не соприкоснутся. На все это потребуется доли секунды. Собака – проводник слепого. Желание быть независимым, свободно передвигаться, получать информацию об окружающей среде всегда было заветной мечтой слепого человека. Собака-проводник позволяет слепому обрести самостоятельность, освобождает его от зависимости от другого человека. В этом случае незрячий тоже находится в зависимости, но иной по своему характеру, зависимости взаимной, слепого от собаки и собаки от ее хозяина. В нашей стране собаки-проводники нашли широкое применение. В поселке Купавна Московской области функционирует Центральная республиканская школа по подготовке собак-проводников, принадлежащая Всероссийскому обществу слепых. Собаки-проводники слепым выдаются бесплатно. Незрячим оплачивается проезд в школу за получением собаки и обратно вместе с собакой. Общество принимает на себя расходы по содержанию в школе слепого, пока он в течение 10-12 дней проходит инструктаж по основам дрессировки собак, правилам кормления, предупреждению и лечению наиболее распространенных у них заболеваний, обучается практическому использованию собаки-проводника. Существующее законодательство разрешает слепому провоз собаки по железной дороге, в самолете, во всех видах городского транспорта, кроме метро, заходить с собакой в магазины и другие общественные места. Администрация учебно-производственных предприятий ВОЗ